Духи обступают несчастного, зовут его по имени, говорят голосами его спутников и заманивают его все дальше, пока он не умрет от жажды, голода и усталости. Это случается не только по ночам, но и среди бела дня. Иногда слышатся не одни лишь людские голоса, но и звуки барабанов и иных музыкальных инструментов. Во избежание такой беды на верблюдах и ослов надевают колокольчики, чтобы всем было слышно, где караван идет. Утверждение о том, что Гоби — страшное место, что там водятся злые духи, такие утверждения гораздо древнее книги Марко Поло. Китайский монах Фа Сянь, побывавший там в 399 году нашей эры, пишет, что, цитата, «в этой пустыне живут бесчисленные злые духи и дуют жаркие ветры. Куда ни взгляни, покуда хватает глаз, вдоль тропы лежат и тлеют кости людей, погибнувших в пути». Конец цитаты. Примечание. Китайский монах Фа Сянь, автор записок о посещении буддийских стран. Конец примечания. Сюань Цзан, другой буддийский монах, прошедший через пустыню в 629 году, видел, цитата, «демонов и домовых во всяческих образах. Казалось, они окружали его со всех сторон». Конец цитаты. Примечание. Сюань Цзан, выдающийся китайский путешественник в Центральную Азию и Индию, автор записок о странах Запада, герой популярного фантастического романа XVI века «Путешествие на Запад». Конец примечания. А по ночам, цитата, «демоны и домовые разводили костры. Костров было много, словно звезд на небе». Конец цитаты. На 30-й день пути караван пришел в Шанчжоу, песчаный округ, на границе пустыни. Именно здесь впервые наблюдал Марко чисто китайские нравы и обычаи. Особенно поразили его в Шанчжоу похоронные обряды, как мастерили гробы, как уложенного в гроб покойника держали в доме, как совершали приношения духу умершего, как сжигали бумажные изображения и так далее. Эти стародавние обряды и поныне наблюдаются в каждом китайском городе, в каждой китайской деревне, так же, как и во времена Поло. Марко, кроме того, пишет, что гроб во избежание несчастья, которое от этого воспоследовали бы, выносит из дома не в дверь, а через выломанную стену. Хотя обычай этот принят не во всем Китае, его отмечает не один путешественник, и он до сих пор держится во многих местах. Примечание. Автор этой книги видел подобную сцену в Гонконге. На втором этаже в стене дома было пробито отверстие, и через него на веревках спускали гроб с покойником, принимал его на улице траурный кортеж. Это происходило на людной центральной улице города. Конец примечания. Весьма сомнительно, побывал ли Марко в Камуле, Хами, следующей области, которую он описывает. Возможно, что сюда заезжали его отец и дядя в первое свое путешествие. В описании Камула у Марко нашлось достаточно места, чтобы подробно рассказать о свободных нравах жителей. Гостеприимство добрых камульцев, оказывается, простиралось до того, что хозяин предлагал гостю и жену, и дочерей, и сестер. Более того, если иноземец оставался в доме на несколько дней, то хозяин, изыскав дела, куда-нибудь на это время уходил, оставляя женщин в распоряжении гостя и не возвращаясь домой до его отъезда. Жители Камула считали, что благодаря этому обычаю они богатели, и хлеб родился у них хорошо, и дети были здоровы. Инцианец далее повествует, что великий хан Мунка пытался запретить подобный порядок гостеприимства, но натолкнулся на такое сопротивление, что со злостью отменил свой приказ, сказав, по нисходной с другими текстами версии Рамузио, цитата, «Уходите и живите по своим обычаям, и пусть ваши женщины идут как дар милосердия путникам», конец цитаты. И, получив такой ответ на свою просьбу, они с великой и всеобщей радостью вернулись домой, и так они держатся этого обычая поныне. На этом Марко обрывает свой рассказ.